Глава 24. Положение с нехваткой сна тоже следовало выправить, и я наверстал упущенное в ту же субботнюю ночь, но не настолько, как вообразил Вульф. Скорее, после того, как они с Солом удалились в оранжерею, мозг сообщил мне, что слишком взвинчен, чтобы заниматься картотекой цветения, растений, по крайней мере. Так что я вышел, взял машину и поехал на 20-ю улицу поглядеть на тамошние всходы. Сержант Перли Стеббинс посчитал, что те несколько часов, пока я исполнял важную роль последнего, кто видел убитого живым, не позволяют мне держать руку на пульсе следствия. Однако в участке меня терпели достаточно долго, чтобы я успел понять. Оно не сильно продвинулось. Конечно, кое-кто в полиции с радостью ухватился за шанс расколоть меня. Им было страшно интересно, откуда Вульф прознал, что Нейлор сел в такси на 53-й улице. Не кривя душой, я снова и снова повторял им, что я тут совершенно ни при чем. Водителя такси еще не изловили, хотя номер машины, разумеется, привел полицию точно по адресу. Подвозивший Нейлора шофер уехал в Коннектикут на рыбалку, и за ним уже отправили людей. Оставалось уповать, что полицейские не застанут таксиста за прогулками вдоль берега речки в компании Хестер Ливси. Как раз из-за нее Вульф решил, что я лег спать раньше, чем на самом деле. В субботние вечера я зачастую вожу дам на хоккей и баскетбол, даже на боксерские матчи в Мэдисон-сквер-гарден. Но в ту субботу все было иначе. После ужина я немного поработал в кабинете, а затем объявил, что хочу спать. Прихватив пончики, ежевичный джем и кувшин молока, я поднялся к себе, уселся в кресло и, ни в чем себе не отказывая, погрузился в раздумья. Данное Солом описание одежды, в частности, темно-коричневой шляпки с приколотым к ней белым матерчатым цветком, не оставляло места для сомнений. Мне было ясно как день, что Нейлор бродил по городу именно с Хестер Ливси. Не хочу сказать, что она меня приворожила, но когда девушка гладит мужчину по голове, тот обязан ради нее хотя бы пальцем шевельнуть. К тому же, не часто бывает, чтобы у тебя с первого взгляда на девушку, с первой минуты знакомства, возникло убеждение, будто только ты один на всей планете понимаешь, до чего же она хороша. И над этим тоже стоило как следует поразмыслить. Я посчитал, что мисс Ливси следует предоставить шанс очистить свою репутацию, если пятна на ней поддаются выведению. Но догадывался, чем это обернется, если мы выдадим ее Крэмеру и его громилам. Даже если, прогуливаясь с Нейлором, она обсуждала частные вопросы, никак не связанные с тем, что ему готовила судьба, все попытки сохранить содержание их бесед в тайне не приведут ни к чему, кроме непрерывных, круглосуточных препирательств со сменяющими друг друга грубиянами, которые не имеют привычки снимать шляпу перед дамой. Вот я и удалился к себе прикинуть, не стоит ли смотаться на машине в Уэстпорт и перемолвиться словечком с мисс Ливси. В итоге от этой идеи я отказался, разделся и лег спать. Если бы в результате моих усилий что-то пошло не так, таскать из огня каштаны вынужден был бы Вульф, а не я. На следующее воскресное утро, когда я на кухне заканчивал завтрак, наслаждаясь последними глоточками из второй чашки кофе и читая газету, в дверь позвонили. Фриц пошел открывать. В прихожей послышался женский голос. Я отбросил газету и вышел взглянуть, кто к нам пожаловал. «Арчи, пришла одна леди», — сообщил Фриц. «Ага, всякий раз на это уповаю. Приветик!» В прихожей стояла Роза Бендини, она же миссис Энтони, «Да дрожи в коленях, чем-то напуганная, если я хоть что-то смыслю в чужих эмоциях». Подойдя ко мне, она практически потребовала: «Бога ради, обними меня!» Будь мы одни, я не воспринял бы этот приказ за фамильярность, но Фриц еще не успел свернуть в кухню, а он на свой швейцарско-французский манер умеет быть весьма едким насмешником. Поэтому я пытался отстранить и приструнить Розу, а та продолжала издавать жалобные звуки, возможно, даже слова, и не теряла решимости повиснуть на моей шее. Ситуация сложилась неловкая. Фриц принял на себя роль стороннего наблюдателя, Роза не понижала голоса, мы оба стояли у подножия лестницы, а Вульф завтракал в собственной комнате этажом выше. В общем, я подхватил ее на руки, занес в кабинет, разместил в красном кожаном кресле и заметил самым официальным тоном: «Ты будто сбежала из-под стражи, и погоня уже близка. Твой муж остался на крыльце?» «Мой муж?» — она скользнула вперед на самый край кресла. «А он здесь?» «Не знаю, потому и спрашиваю. Не вставай. Тем вечером, когда ты от меня сбежала, я сбил его с ног и вправил ему мозги». Мне показалось, разговоры о прошлом вернут ее в чувство и хоть немного успокоят. «Вы виделись с тех пор?» На вопрос она не ответила. Похоже, муж был наименьшей из ее проблем, но она заскользила назад и вскоре уже сидела в кресле, а не на корточках. Едва слышно, она пожаловалась: «Меня преследует полиция». «Я застрелю первых шестерых, а прочих закидаю камнями. Они сильно отстали?» Роза Бендини вскочила с кресла и придвинулась вплотную, прежде чем я успел опомниться, чтобы вторично потребовать объятий. Подчиниться было проще, чем затевать спор. Я обхватил ее и держал, а она, стремясь сделать наш контакт полноценным, сцепила пальцы на моем загривке и обернулась вокруг меня всем телом. Мне и прежде случалось так обниматься. И с течением времени мои партнерши принимались мелко дрожать, но на сей раз вышло наоборот. Дрожь мало-помалу оставила Розу, и вскоре она уже стояла спокойно, теплая и неподвижная, уткнув лицо в мою шею, которую я ради нее старался не напрягать. Наконец она приподняла лицо, чтобы шепнуть мне на ухо: «Я так испугалась, что чуть не бросилась с моста. Сколько себя помню, я всегда боялась полицейских. Наверное, из-за того, что они арестовали моего брата, когда я была совсем маленькой». От меня она и на дюйм не отодвинулась. «Когда я пришла домой, консьержка и Изабель, девушка, что живет напротив, когда они сказали, что полиция приходила уже трижды и может вернуться с минуты на минуту... Нет-нет, обними меня крепче, пусть мне будет трудно дышать. Я даже не стала заходить в комнату, сразу удрала оттуда. Я бежала к подземке, сама не знаю куда, но когда села в вагон, направлявшийся из центра, то вспомнила о Ниро Вульфе и потому сошла на 33-й улице и поспешила сюда, чтобы встретиться с ним. И здесь оказался ты. Как это могло случиться? Теперь ты просто обязан поцеловать меня». Мои объятия были достаточно крепкими, чтобы не дать ей сменить позу. «До полудня я никого не целую, если мы не завтракали вместе. Значит, ты только сейчас вернулась домой?» «Да». «Тогда давай позавтракаем». «Ох, а я знаю, как ты здесь оказался. Та статья в газете. Тебя зовут Арчи Гудвин, и ты блестящий помощник Ниро Вульфа». «Верно. Ты с такой неохотой направлялась в этот дом, и посмотри на себя теперь. Где ты провела прошлую и позапрошлую ночь и весь день между ними?» Вместо ответа она куснула меня за шею. Я ойкнул. «Как раз сюда твой муж успел меня ударить, пока я не одержал верх. Где ты была?» Она поцеловала только что укушенное место. «Перестань, девочка!» — рассудительно произнес я. Копы все равно вытрясут из тебя всю правду, так что можешь пока поупражняться». Это было ошибкой. Она снова затряслась мелкой дрожью. Я сжал розу, едва не выдавив из нее весь воздух, и авторитетно заявил: «Я прохожу сквозь заслоны копов, как ветер вдоль Уолл-стрит, и вполне возможно окажусь рядом, когда они зададут тебе тот же вопрос. В любом случае, ответ на него мне нужно знать заранее. Где ты была?» Она снова напугалась, и мне пришлось утешать ее, прежде чем выудить, наконец, всю историю. В изложении Розы она звучала так. В пятницу, около 9, она отправилась в свою меблированную комнату в Гринвич-Виллидже, раньше задуманного, потому что мужчина, который пригласил ее на обед, сильно ошибся, составляя программу совместного вечера. Она давно уже спала, когда начали звонить и стучать в дверь. Поначалу она не открывала, потому что еще не успела толком проснуться. Потом из опасений увидеть на площадке мужчину, угощавшего ее обедом, а после, подобравшись к двери, расслышала, как незваные гости расспрашивают девушку из комнаты напротив. Тогда она забралась назад в постель и до утра уже не спала, дрожала, боялась копов. Между 6 и 7 утра она встала, оделась, собрала сумку, выскользнула наружу, добралась на подземке до Вашингтон-Хайтса и нанесла визит родителям мужа. Те попытались убедить Розу сообщить в полицию о своем местонахождении, чтобы копы пришли, задали свои вопросы и делу конец, но настаивать не стали. До поздней ночи субботы или до раннего утра в воскресенье ей казалось, что она нашла надежное убежище, пока мужу Розы не пришло на ум, в свою очередь, настоять на кое-чем к делу не относящимся, с каковой мыслью он и явился к ней в спальню. Ситуация накалилась до того, что перебудила всех в доме. Ее выгнали бы прямо в метель, будь на дворе зима. Роза оделась, собрала сумку и ушла. Бесцельно меняя линии подземки, Роза набралась достаточно мужества, чтобы провести разведку по собственному адресу. Услышав, что за ней и впрямь приходили копы, причем уже трижды, она растеряла все накопленное мужество и вот теперь оказалась здесь. Рассказ отнял немало времени. Когда она добралась до развязки, мы уже не стояли, приклеившись друг к дружке, но Роза по-прежнему за меня цеплялась. Я был раздражен. «Черт возьми!» — воскликнул я. «У тебя нет даже видимости алиби на те самые часы, которые их интересуют, с 10 до полуночи в пятницу. Все это время ты провалялась в постели одна-одинешенька, хотя вполне могла заручиться надежным свидетелем. Целомудрие никогда себя не оправдывало. Муж упоминал о своей поездке в штаб-квартиру полиции?» «Да, он все мне рассказал». «И признал, что я поколотил его?» «Да. Жаль, что я не осталась посмотреть». «У тебя и без того есть о чем жалеть. Ты угодила в серьезные неприятности, девочка». «Но я попытаюсь помочь. Что предпочитаешь на завтрак? Сок, овсянка, яйца, ветчина?» «Обожаю все, кроме рыбы. Но нельзя ли мне сначала принять ванну? Моя сумка осталась в прихожей». Я прикинул, что к моменту окончания трапезы уже пробьет 11, и Вульф завершит свое общение с орхидеями и спустится в кабинет. Поэтому, отведя Розу в гостевую южную комнату, я сначала убедился, что полотенце и все прочее на месте, а уже потом даровал ей поцелуй, на который решился только ради того, чтобы скорее с этим покончить. Дрожь пришла, как ей и положено. Я вернулся в кабинет, позвонил Вульфу по внутренней линии и рассказал о прибытии гости, а затем направился в кухню и обсудил с Фрицем ее завтрак. Вопреки всем достижениям на ниве установления контакта с Розой и несмотря на ее ямочки и то чистое сердечие, с которым она шла мне навстречу, я был далек от мысли, что вся она сплошь искренность и непорочность. Нас пока не отстранили от расследования убийства Мура, а смерть Нейлора, конечно, имела к нему прямое отношение. Таким образом, я не видел причин, отчего бы Вульфу для разнообразия не потрудиться и не провести 2 часа между орхидеями и ланчем за одним из своих всесторонних исследований с Розой в роли непроходимой чащи. Эту идею, немного перефразировав, я скормил ей за завтраком. Началось все даже неплохо. Пробило 11. Вульф угнездился за своим рабочим столом, Роза в красном кожаном кресле. На ней была привольная трикотажная штучка вишневого цвета. «Кошмарное сочетание!» — пропыхтел Вульф. «Ваш наряд и обивка этого кресла!» «О, простите!» И без всяких препирательств она пересела в желтое кресло, которое так нравится Солу. Это помогло наладить взаимопонимание. Казалось, ничто не мешало им провести время за интересным, непринужденным разговором. Но беседа длилась недолго. Вульф не продвинулся дальше сбора второстепенных деталей, к примеру, в чем состоят обязанности помощницы главного делопроизводителя, когда прихожую огласила трель дверного звонка. В прежние времена, желая соблюсти конфиденциальность, если в кабинете находился беглец от правосудия, я был вынужден отодвигать занавеску на входной двери пальцем и смотреть в образовавшуюся щель. Но совсем недавно для этой цели мы вмонтировали особое стекло с односторонней видимостью. Правда, заглядывая в него, я всякий раз должен был убеждать себя, что стоящие за ним люди меня не видят. Теперь, бросив взгляд, я вернулся в кабинет и сообщил Вульфу. «Пришел мистер Кросс. Хотите с ним встретиться?» «Нет. Скажи, что я занят». «Возможно, он принес орхидею?» Я был недоволен и подпустил свой голос многозначительности. «Проклятье!» Вульф поджал губы. «Очень хорошо. Если не возражаете, мисс Бендини, поднимитесь, пожалуйста, в ту комнату, ладно? Это не отнимет много времени». Она тут же выпорхнула. Выйдя в прихожую, я дождался, пока она не одолеет 2 лестничных марша, и услышал, как хлопнула дверь южной комнаты. Звонок тем временем снова ожил. Я потянул на себя парадную дверь, одновременно протестуя. «Бог мой, что за спешка! Дайте человеку хотя бы ноги расплести!» Инспектор Крэмер, на пятки которому наступал сержант Перли Стеббинс, не удостоил меня даже кивком. И это несмотря на всю помощь, которую я оказал ему в ночь на субботу. Оставив меня в тылу, оба дружно промаршировали через прихожую в кабинет. «Доброе утро!» — неприветливо произнес Вульф. «Милостивый Боже!» — взвыл Крэмер. «Значит, вы опять взялись за старое?» «Правда? За что конкретно?» «Это может занять и минуту, и часы!» — продолжал надрываться Крэмер. «Решайте сами, что предпочитаете. Зачем Кэр Нейлор приходил сюда вечером в пятницу? Во сколько он ушел и куда направился?» «Это даже и минуты не займет, инспектор. Мистер Нейлор не приходил сюда вечером в пятницу. Мне не нравятся ваши манеры. Они вообще редко меня устраивают. Хорошего вам дня, сэр!» «Вы хотите сказать?» Крэмер будто языком подавился. «То есть в пятницу вечером без 29 Нейлора здесь не было? В тот самый вечер, когда он был убит?» «Нет, сэр. Я дважды ответил на один и тот же вопрос, и этого достаточно. Вам следовало бы...» «Господи, да вы сошли с ума!» — взметнулся Крэмер. «Он просто сбрендил, Стеббинс!» «Да, сэр!» «Веди сюда того парня!» Перли вышел, чеканя шаг. Крэмер шагнул к красному кожаному креслу и уселся. Я поглядывал на Вульфа, чтобы не пропустить сигнал выдворить вон Перли и того парня, кем бы он ни оказался, но знака не последовало. Очевидно, Вульф решил, что сумеет доконать Крэмера, если напустит на себя скучающий вид, что и проделал. В наступившем молчании единственным звуком было тяжелое дыхание Крэмера, прогонявшего через легкие столько воздуха, что с избытком хватило бы для нас троих. Но вот в прихожей послышались шаги. Вошел хмурый мужчина в расцвете сил, с зачатком лысины и широченными плечами. За ним следовал Перли. Пододвинув вошедшему стул, сержант остался стоять. «Перед вами!» — громко отчеканил Крэмер. «Карл Дарст! В пятницу вечером он управлял желтым такси с номером WX197440. Дарст! Кого вы подобрали на 53-й улице между 1-й и 2-й авеню?» «Мужика с карточки, которую вы мне показывали!» В хрипловатом голосе Дарца напрочь отсутствовала любезность. «Он окрикнул меня с тротуара, и я сильно жалею, что остановился. Мое единственное воскресенье!» «Это тот самый человек, чей труп вы видели в морге?» «Ну да, наверное, сложно сказать. Конечно, это он!» «Его звали Кэр Нейлор, того человека, чью фотографию я вам показывал. Куда вы его отвезли?» «Он хотел попасть на западную 35-ю улицу к дому 914. Туда я его и отвез». «К дому, в котором мы сейчас находимся?» «Да». «Что произошло, когда вы сюда приехали?» «Он расплатился?» Но сказал, что не уверен, застанет ли кого-нибудь дома, и попросил меня подождать, пока ему не откроют. Ну, я и ждал, пока он не поднялся на крыльцо и не позвонил. Потом дверь открылась. Он заговорил с кем-то, а я поехал себе дальше. Не стал дожидаться, когда он зайдет внутрь, потому что об этом меня не просили». «Но дверь открылась, и он с кем-то заговорил?» «Да, это уж точно». «Очень хорошо. Выйдите сейчас к машине и подождите там. Возможно, мы снова вас позовем. Вульф, не желаете задать ему какие-то вопросы?» Вульф, сохранявший на лице скучающую мину, безразлично помотал головой. Дарст встал и вышел, но сержант Стеббинс не тронулся с места. Крэмер дождался, пока до нас не долетел стук парадной двери, закрывшейся за Дарстом, а затем заговорил с холодной уверенностью картежника, у которого на руках все тузы. «Повторяю, вы сошли с ума. Это настоящее безумие. Я хотел бы послушать, как вам удастся отмахнуться от показаний Дарста. Попробуйте возразить. Дескать, то обстоятельство, что Нейлор прибыл сюда, позвонил в дверь и заговорил с кем-то, еще не доказывает, что его впускали внутрь. Тогда я вежливо попрошу объяснить, откуда вам известно, что в половине 9-го он поймал такси на 53-й улице. Минутку, я еще не закончил. Мои рассуждения вполне логичны, не правда ли? Но если так, скажите мне, на кой черт вы позвонили в полицию, рассказали, что Нейлор взял такси, и даже продиктовали номер машины? Знали ведь, что найти шофера для нас пустяк. Еще раз скажу, вы сумасшедший. Обычно, когда вы начинаете заговаривать мне зубы, я хотя бы догадываюсь, к чему вы клоните. Но теперь вам придется дать четкий ответ, а я с удовольствием послушаю». «Пфф!» — выдохнул Вульф. «Отличное начало! Слушаем дальше!» «Арчи!» — небрежно бросил Вульф. «Вечером в пятницу ты ходил в кино?» «Да, сэр». «В котором часу ты вышел из дому?» «Как раз в районе 9:30». «Значит, ты не мог открыть дверь мистеру Нейлору?» Вульф нажал кнопку на своем столе, и вскоре дверь в прихожую открылась, и вошел Фриц. Вульф повернулся к вошедшему. «Фриц, ты не припомнишь тот вечер в пятницу, когда Арчи ушел после обеда. В кино. Помню, сэр. А затем где-то без четверти 11 сюда явился мистер Крэмер. Да, сэр. Стало быть, последовательность событий того вечера мы установили. После того, как Арчи ушел, в дверь звонили? Да, сэр. Ты открывал дверь? Да, сэр. Кто приходил? Мужчина, который не назвал себя. Чего он хотел? Он спрашивал мистера Гудвина. Продолжай. Я сказал ему, что мистер Гудвин вышел. Мужчина спросил, дома ли мистер Вульф. Я ответил утвердительно. Немного подумав, он поинтересовался, когда может вернуться мистер Гудвин. Я предположил, что после 11. На предложение сообщить свое имя он не согласился. Развернулся и уже начал спускаться по ступенькам крыльца, когда я закрывал дверь. Крэмер издал некий звук, который Вульф проигнорировал. Когда состоялся этот разговор? Я вернулся на кухню в 8:45. По обыкновению я сразу черкнул памятку об этом посетителе. Господи ты Боже! В чем дело? Я совсем забыл рассказать о нем Арчи. Когда он вернулся, здесь уже находился инспектор Крэмер, а потом Арчи отсутствовал всю ночь и в субботу проснулся поздно. Непростительная оплошность, сэр. Ничего страшного, это не имело особого значения. Но о визите незнакомца ты мне не говорил? Нет, сэр. Вы читали сразу три книги, а поскольку он не назвал своего имени... Опиши этого человека. Невысокий, пониже меня, в пальто и шляпе. Лицо маленькое и весь вид какой-то зажатый, озабоченный, словно он никогда не наедается досыта. Прекрасно, Фриц. Это все. Благодарю. Фриц вышел и прикрыл за собой дверь, а Вульф повернулся к Крэмеру. «Итак, сэр!» Крэмер помотал головой. «Нет!» — с нажимом произнес он. «Даже если вы заранее натаскали Фрица, что отвечать? Я все равно убежден в вашем сумасшествии. Как еще вы могли узнать, где Неллор сел в такси, и зачем вы позвонили в...» Вульф не дал ему закончить. «Даже не вздумайте снова кричать на меня! Полагаю, вы никогда не научитесь определять, лгу я или говорю правду. В субботу днем в этот кабинет пришел человек, который сказал мне, будто видел, как мистер Нейлор садится в такси. Я опросил его и, убедившись в достоверности изложенных фактов, немедленно позвонил вам и передал эти факты мистеру Стеббинсу. И что, позвольте спросить, такого недозволенного я натворил? Кто приходил сюда? Нет, сэр, вам это знать не обязательно. Простите, инспектор, — встрял Перли Стеббинс. Что такое? — вытаращился на него Крэмер. «Просто, если мы берем на веру все остальное, это не должно нас волновать. Не сам Гудвин, так кто-то из ребят, выполняющих поручение Вульфа. Гор, Кеттер, Даркин, Пензер или Кимс. Вполне логично допустить, что кто-то из них следил за Нейлором. Значит, можно поднажать, и он либо назовет имя, либо заортачится. Тогда нам останется только собрать их всех и...» Зазвонил телефон. Я крутанул кресло и взял трубку. Голос Соло Пензера попросил к телефону Вульфа. «Ну, конечно!» — пропел я тоном, уместным в разговоре с щедрыми клиентами. Он сейчас подойдет, мистер Платт. Кстати говоря, раз уж я взял трубку первым, та большая адвокатская контора с офисом в самом центре, которая всех уверяет, будто добивается правосудия. Видите ли, я не хочу называть имен, но они намерены вручить вам повестку в самом скором будущем. Я бы рекомендовал избегать таких встреч денек-другой. Существует немало мест, где вы могли бы пожить, не возвращаясь домой. Вы со мной согласны? Нет ничего проще, — ответил Сол. Если я верно понял. Там что, Крэмер? Совершенно верно. Кажется, они намерены проявить настойчивость. Передаю слово мистеру Вульфу. Вульф поднял свою трубку и поздоровался с мистером Платтом. Поскольку он сделал мне знак «не слушать», подразумевая, что его дела с Солом по-прежнему меня не касаются, из их разговора я узнал ровно столько же, сколько и Крэмер с Перли, то есть ничего. Вульф по большей части пыхтел и хмыкал. Перли чихнул. Все втроем мы чинно сидели, глядя на Вульфа и терпеливо дожидаясь конца разговора, пока не случилось нечто отвлекшее нас. Дверь в прихожей отворилась, и на пороге нарисовалась Роза Бендини. Неловкое положение. Вульф все еще хмыкал в трубку, а два служителя закона и я разглядывали девушку на пороге. На Розе оставалась та безымянная штучка цвета вишни, которая явно не кроилась, как верхнее платье. Я подумывал сказать что-то вроде: «Мэйбл, дорогая, мы обсуждаем дела с этими джентльменами. Поднимись к себе и дождись меня там». Или нечто в духе: «Мы несколько заняты, мисс Карлмайк, но очень скоро примем вас». Однако первое казалось непорядочным, а второе — нелогичным, а выдумать что-то более подходящее я не успел. Закончив разговор, Вульф брякнул трубку на телефон и возмущенно уставился на Розу. «Что за новости? Явиться сюда в таком виде? Марш наверх и сиди там, пока я не освобожусь!» Этот вариант, подумалось мне, ничуть не лучше тех, что я отверг, но разрядить ситуацию не помог бы ни один самый ловкий ход. Роза не просто ошиблась дверью, она двинулась вперед, миновав Крэмера с Перли прямиком ко мне. Испугавшись, что ей взбредет на ум устроиться у меня на коленях, я встретил ее стоя. «Ты пообещал, что будешь рядом, когда они придут», — сказала Роза. Не совсем правда, но формулировка довольно точная, в особенности для женщины, до смерти боящейся копов. «У крыльца стоит полицейская машина. Я спустилась в прихожую, немного послушала и убедилась, что это они и есть, поэтому я решила, так будет лучше всего, пока ты здесь и мистер Вульф тоже». Она обернулась и объявила Крэмеру и Перли, не спуская глаз с их озадаченных физиономий. «Меня зовут Роза Бендини или миссис Харлд Энтони. Выбирайте, что вам больше понравится. Я живу на Бэнк-стрит, 418, второй этаж. Когда коп явился за мной в ночь на субботу, он долго стучал в дверь, и я все это время пряталась под одеялом. Теперь спрашивайте, что хотели узнать». Мне понравилось, что она не повисла на моем локте и не попыталась юркнуть в мои объятия. Ей просто хотелось излить им душу в моем присутствии. «А вот это!» — объявил Крэмер со злорадством, какого я не ожидал от инспектора полиции. «Просто скандал! Как долго вы собирались ее прятать, Вульф? Не хватило времени, чтобы подготовить свидетеля?» «Мистер Крэмер! Вы слабоумный!» — поставил диагноз Вульф. Тут я вмешался, решив, что настала пора всех окончательно запутать. «Ну надо же, все испортил!» — сокрушенно признал я. «Как последний дурак попросил ее ворваться, когда чихнул, а чихнул Перли!» Я испепелил сержанта взглядом. «Откуда мне было знать, что ты простужен?» «Ладно!» Крэмер поднялся на ноги, все так же злорадствуя. «Полагаю, багаж у вас с собой, мисс Бендини. Какая-нибудь одежда?» «Да, но я...» «Даю вам 3 минуты на сборы, если только вы не предпочитаете разгуливать в этом одеянии. Пойдите переоденьтесь. Нет, отрубил Вульф. Его указательный палец уже тыкал в столешницу, что означало готовность схватить двух тигров и столкнуть их лбами. Останьтесь, мисс Бендини. Пристальный взгляд Вульфа уперся в лицо Крэмера. У вас есть при себе ордер? Или вы намерены обвинить ее в чем-то? Чепуха! Дело об убийстве, важный свидетель. Свидетель чего? Я скажу ей, но не вам. Вздор! Мисс Бендини, я советую не покидать этой комнаты, если только к вам не применят силу. Пусть тащат волоком. Я опять вмешался по нескольким причинам. Во-первых, ослепленный гневом Вульф ломал все мои планы. Во-вторых, Роза обратилась в соляной столб, вряд ли способный тронуться с места, тем более в сопровождении полиции. Признаться, меня не забавляла перспектива увидеть, как Перли вытаскивает ее из дому в подобном костюме. В-третьих, пусть я и не давал Розе твердых обещаний, поддержать ее определенно стоило. «Послушайте», — укорил я Крэмера, — «к чему эти воинственные танцы? Если вы вынесете ее отсюда, а потом окажется, что ее свидетельства не более важны, чем мои собственные, мистер Вульф распалится до того, что у вас возникнут ожоги. Если не хотите расспросить ее тут, я сделаю встречное предложение. Мисс Бендини переоденется, и мы с Перли доставим ее в центр на машине мистера Вульфа, после чего... Вы допросите ее в моем присутствии. Обещаю не открывать рта попусту, но не оставлю ее ни на минуту. Когда придет время, она уедет со мной, если только вы не решите, что готовы предъявить обвинение. Какого черта? Пятницу я шатался с вами всю ночь напролет, помните? Быть может, язвительно заметил Вульф. Арчи, ты сначала спросишь моего разрешения? «Сегодня воскресенье», — внушал я Крэмеру. «Предложение действительно, если вы произнесете ответ достаточно громко, чтобы слышали все. Я предпочел бы, чтобы вы выволокли ее отсюда и предоставили мистеру Вульфу принять законные меры. Но мисс Бендини мне как сестра. Итак, вы согласны?» «Да», — буркнул Крэмер. Отправляясь за машиной, я размышлял о том, что одна из ведущих ролей в нынешней драме опять вернулась к нам. Кто последний видел Нейлора живым? Какое-то время эту роль играл я. Потом Сол Пензер, который передал ее таксисту. Теперь она опять отошла к нам. Счастливый билетик вытащил Фриц. Кто следующий?